Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой, и ехало человек 10 немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет, меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивая от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал: «Нет, не могу, прощайте, товарищи!» И сел среди дороги. Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза. Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще несколько отстававших красноармейцев. И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост. Во рту у меня было полно пыли. Я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться. А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла, и все-таки я встал. Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь, как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижу, и она оказалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге. Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину. Что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова построили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь. В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки. Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унизить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части, и мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных. Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри, плечом к плечу, стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом, значит ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли, и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха. Вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать. Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил, не переставая. Каждую ночь умирало по нескольку десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны. На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжело раненые красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь». Тогда я не понял насмешки и обрадованный побрел к конюшне. Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченый человек, худой до изнеможения, измученный. Он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви. А те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками. Тут же лежала груда умерших пленных. Их не успевали убирать. «Видели?» — спросил у меня врач. «Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет». «Идите отсюда, ради Бога, идите, а бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь, у двери, свежая зола». Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну как?» «О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь!» Я хотел молча пройти мимо него, Он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову, бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти. Нет, не забуду. Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить молча, сосредоточенно. Вы спрашиваете, как я выжил? До войны, когда я еще не был механиком, работал грузчиком на каме, я на разгрузке носил по 2 куля соли, в каждом по центнеру. Селенка была, не жаловался. К тому же вообще организм у меня здоровый. Но главное это то, что не хотел я умирать. Воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину. И я вернулся, чтобы мстить врагам до конца. Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в 100 от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном. Высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна. Или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели и умирали сотнями. Вдобавок ко всему, в октябре наступили холода. Беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель, но и это не спасало от холода. А к голоду мы уже привыкли. Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались? Утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика: «Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны». Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих живых скелетов стоят на пронизывающем ветру, стоят и ждут. И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда. Около кусков, измазанной в грязи конины, идет свалка. Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь, крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые. Высокий обер-лейтенант, начальник лагеря, подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит: «При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, Я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно, убрать убитых и раненых. Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе остроумная выходка их начальника. Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, во враге. Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись. Потом, наверное, от вечной сырости и побоев снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление. Спали мы прямо в грязи. Не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня. Зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи. Зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука. Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей высохшие руки и думал, когда же я уйду отсюда. Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь. Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере. Наконец было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать. В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал: «Товарищи! Наши наступают!» И тут произошло что-то невообразимое. Весь лагерь поднялся на ноги, как по команде. Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания. Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд. Я тоже, прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту. Но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее. У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру. Кто-то слабым голосом запел «Интернационал». Мы подхватили тонкими скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов. Раздалась команда лежать. Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода. Могли замучить, но сломить наш дух не могли. И никогда не сломят. Не на тех напали, это я прямо скажу. Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолью. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него невольно, я подумал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать. Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью, шли дожди, нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и в начале. Истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге. Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это собственность германского государства», — сказал унтер, широко поводя вокруг рукой. «Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит». В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось. Конвой открыл стрельбу по окнам, а нам было приказано идти быстрее. Но ребятишки, бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед. Прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля. Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел. В этот же день перед вечером я решился. Вылез из ямы, которую мы рыли. Взял лопату в левую руку, подошел к охраннику. До этого я приметил, что остальные немцы находятся у рва. Кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было. «У меня сломалась лопата, вот посмотрите», — бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что если не хватит сил, и я не свалю его с первого удара, я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило. Немец без крика запрокинулся навзничь. В руках у меня автоматы, три обоймы. Бегу. И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста. остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал, но с каждой минутой уходил все дальше, всхлипывая. И, задыхаясь от усталости, пробирался я почаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко. Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться, только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее. Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев. На другой день меня подобрали партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, что я достал из-под подкладки шинелей кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам. Тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне. В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал и все тут. Как там ни говори, а мое место здесь. До конца. Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил: «И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком. Знаете, как это говорится? В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. А вот у нас они впряжены и здорово тянут. Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично. И в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением. Именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю», — закончил лейтенант Герасимов, и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой, милой, ребяческой улыбкой. А я впервые заметил, что у этого 32-летнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб. Ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я не старался. 1942 год.